Ну, путешественник. На поляне опять вернулась тишина. Виктор на этот раз не спешил нарушать ее, но готов был поклясться, что Арес онемел от изумления. Прошло несколько секунд, прежде чем раздался очередной вопрос. «У вас там учатся путешествовать?» «Ну, не совсем так. Не все географы путешествуют сами. Многие просто работают с картами, например». Опять пауза. На этот раз не такая длинная, как предыдущая. «Ладно, мы еще вернемся к этому вопросу», — зловеще пообещал голос. «А ты-то сам сражался? Много выиграл схваток? Побеждал ли героев?» Если бы кто-нибудь спросил у Виктора раньше, побеждал он героев или нет, то услышал бы твердое «да» с перечислением подробностей, в зависимости от настроения. О, Антипов же выписал бы свои подвиги, в которые герои добрые и не очень падали, как подкошенные под его могучими ударами. Там обязательно была бы прекрасная девушка, последовательно похищаемая героями друг у друга. А Виктор шел бы по ее следу и разил врагов безостановочно. В конце рассказа девушка, несомненно, подарила бы ему свою любовь, ну, если бы не оказалась обладательницей не совсем нормальной сексуальной ориентации. Эту категорию женщин Антипов не находил полезной, но под влиянием вдохновения мог бы поместить их в свою историю. Ну, тогда девушке пришлось бы умереть в ходе последней эпической битвы. Однако, к сожалению, невидимый собеседник, похоже, интересовался заданным вопросом всерьез. «Нет, не думаю, что я сражался», — осторожно ответил Виктор. «Ну, дрался разве что». «Вот это было!» «На чем дрался?» Тут же уточнил собеседник. «Ну, кулаками, иногда ногами». Антипа попытался объяснить, как можно более подробно, проникнувшись интересом Ареса. «Сколько раз?» Теперь в голосе не было даже намека на насмешку. «Ну, не знаю, не считал». «Побеждал часто?» «Не очень». «Я так и думал». «Ну, ничего, мой друг, ничего, у нас есть время. Я еще успею сделать из тебя бойца». «Бойца?» – удивился Виктор. «Да. Ну не хочешь же ты все время быть лесорубом?» В самом тоне заключался ответ. Отрицательный. «Я вообще-то домой хочу», – честно признался Антипов.